Глава восьмая. Клок-кланг. Клок-кланг. Древние напольные часы занимали в приемной Александра Сатара одно из центральных мест. Их хитроумный механизм столь неспешно отсчитывал время, что казалось, будто он тщательно разгрызает и вдумчиво пережевывает каждую секунду, прежде чем отправить ее в небытие. Матово поблескивающий маятник — время от времени мелькал сквозь завесу из цепей и гирек, словно украдкой, подглядывая за ожидающими приема посетителями. Такая утонченно-садистская подготовка должна была напоминать им о мелочности и суетности земного бытия и подготавливать их к встрече с великим. Впрочем, сегодня все эти усилия пропадали впустую, поскольку одна из двух женщин, сидевших на кожаном диване, приходилась Сатару-младшему матерью, а вторая была его дочерью. Несмотря на то, что их разделяло около 50 лет, упрямые гены смогли пробиться через два поколения, и было ясно, что уже скоро Юлия Сатар обретет такую же аристократическую угловатость черт лица, как и ее бабка. В отличие от внучки, Миранду Сатар, судьба не облагодетельствовала с самого рождения богатством и высоким положением. Ее долгий путь к самым вершинам властной элиты был извилистым и трудным. В своем восхождении она полагалась больше не на искусство соблазнения, хотя куда ж без этого, а на ум, живой и гибкий. Сколько раз ее советы, подсказанные женской интуицией, помогали председателю лиги выпутываться из казавшихся безнадежными ситуаций, да еще и с выгодой. К сожалению или к счастью, но именно на этой ее полезности и держался их брак все эти годы. Георгий Сатар ценил свою супругу в первую очередь как исключительно ценного помощника, советника и друга, и только потом как женщину. А Миранде хватало ума понимать, что такова цена благополучия ее самой и ее детей. Она всегда четко знала свое место и пределы, до которых может доходить в своих желаниях и претензиях. Такова доля первой леди — вечно быть тенью своего супруга, а если и сиять, то лишь его отраженным светом. Миранда в любой ситуации сохраняла полный контроль над собой и своими эмоциями. И даже сейчас, только немного покрасневшие от усталости глаза, давали знать, чего ей стоило известие о смерти мужа и проведенная в больнице бессонная ночь. Все остальное, вплоть до последнего волоска в элегантной прическе и последней складочки на сшитом по индивидуальному заказу платье, оставалось безупречным. Юлии Сатар на жизненном старте повезло больше. И теперь она скорее должна была заботиться о выстраивании эшелонированной обороны от пристального и подчас нездорового интереса к своей персоне со стороны окружающих. Хотя ей и не светило войти в состав лиги, поскольку дар корректоров передавался только по мужской линии, все прочие прелести богатства и высокого положения оставались в ее полном распоряжении. От бабки она унаследовала не только внешность, но и исключительную трезвость ума, которую сохраняла даже в самых критических ситуациях. В повседневной жизни, напротив, ее головка, протестуя, видимо, против обыденности и скуки, порой порождала такие безумные идеи, что ее родственникам еще долго приходилось разгребать их последствия. Впрочем, с возрастом это должно было пройти. От матери Юлии досталась фигура, которую можно было назвать стройной лишь с некоторой натяжкой. И дело тут состояло не в злоупотреблении калориями, а в общей основательности конструкции ее организма. Однако девушка относилась к данному обстоятельству с завидным спокойствием, прекрасно осознавая, что ее привлекательность для мужчин определяется совсем другими причинами. Тем не менее, нельзя было сказать, что она махнула на свою внешность рукой, а потому и беспорядок, царивший в ее светлых волосах, и легкая сумбурность в одежде, и макияж, ловко имитирующий отсутствие оного, являлись плодами трудов целой бригады стилистов и модельеров. Она уже знала, что ее дед умер. Но добиться от Миранды хоть каких-то подробностей Юлии так и не удалось. На все ее вопросы она отвечала одно и то же. «Твой отец все тебе расскажет». В конце концов, она оставила бесплодные попытки и стала молча ждать его появления, рассеянно наблюдая за качавшимся маятником. Клок-кланг. Клок-кланг. В коридоре послышались шаги и приглушенные голоса. И в приемную вошел их сын и отец, Александр Сатар. Высокий и стремительный, он словно источал вокруг себя своеобразную ауру, которая, как водоворот, захватывала и увлекала за ним других людей. Орлиный профиль, высокий лоб, грозящий с годами перерасти в полноценную лысину, пронзительный взгляд темных глаз. Сатар-младший и так был видной личностью, а светлый костюм на фоне отделанной темным деревом приемной окончательно превращал его в центр вселенной. Следом за ним в зал буквально вбежал, торопливо перебирая короткими ножками, седовласый старичок с объемистым кожаным портфелем в руке. Очки и жиденькая бородка делали его похожим на врача так, что если бы на него надеть белый халат, а на шею повесить стетоскоп, то получился бы натуральный доктор Айболит. В действительности же профессор Аристов являлся старшим юристом клана Сатар и специализировался совсем по другим болезням. Замыкал процессию невысокий, но коренастый мужчина, в котором можно было безошибочно узнать уроженца юга. Смуглая кожа, жесткие черные волосы и глубоко упрятанные в глазнице карие глаза, внимательно осматривавшие все вокруг, не упуская ни малейшей детали. Рамиль являлся начальником личной охраны Александра Сатара, но реальный круг его полномочий был гораздо шире узких рамок официальной должности, и, пожалуй, самым подходящим словом для его описания было бы «визирь». Корни его талантов скрывались где-то в глубокой древности, откуда он через века вынес филигранное мастерство плетения собственных интриг и распутывания интриг вражеских. Желая быть абсолютно уверенным в каждом члене своей команды, Сатар-младший лично занимался психокоррекцией каждого человека, прежде чем приблизить его к себе. Однако, когда очередь дошла до Рамиля, Александр был поражен совершенством, несколько специфическим, но все же мыслительной машины, скрытой у него в голове. Его расчетливости, предусмотрительности и осторожности мог позавидовать иной перфект. Добавьте к этому изощренную хитрость и прекрасное знание человеческой натуры, и вы получите идеальное орудие для манипулирования людьми. Любая корректировка была бы здесь не только излишней, но даже вредной. Поэтому Александр ограничился лишь традиционной установкой на личную преданность и ничего больше не трогал. Рамиль осторожно, но плотно притворил за собой дверь и, коснувшись панели на стене, активизировал систему звукоизоляции. Окна автоматически затемнились и включился свет. Теперь все, что происходило в приемной, было надежно скрыто от посторонних глаз и ушей. Остановившись посередине комнаты, Александр жестом предложил Аристову садиться за стол в углу. Когда тот устроился в кресле, что вполне было способно вместить двух таких старичков, он вынул из кармана небольшую коробочку и вручил ее подошедшему Рамилю. По лицу профессора скользнула тень неудовольствия. Он не любил, когда его накачивали мемоблоксом. Некоторые юридические формулировки оказывались столь длинны, что, зачитывая их, он, одурманенный данным снадобьем, успевал забыть, с чего начал. Однако он был не настолько глуп, чтобы говорить это вслух. Тем более, что в подобных случаях Рамиль довольно неплохо справлялся с функциями вспомогательной памяти. Аристов послушно высунул язык и позволил положить себе в рот внешне ничем не примечательную белую таблетку. Затем, запив ее стаканом воды, также послушно открыл рот, чтобы Рамиль мог убедиться, что он ее проглотил. Лекарство начинало действовать почти сразу. Но Александр предпочел подождать около минуты, нервно барабаня пальцами по подоконнику. Он всецело доверял профессионализму своего юриста, но не хотел, чтобы некоторые подробности произошедшего, не имеющие непосредственного отношения к делу, покидали пределы этой комнаты. Пока он ждал, никто из находящихся в помещении не проронил ни слова. «Ну что ж, приступим». Он оттолкнулся от стены и шагнул к сидящим на диване женщинам, протянув вперед руку. «Мама?» Миранда молча раскрыла свою сумочку и вынула из нее лист бумаги, подписанное сегодня утром свидетельство о смерти Георгия Сатара. Александр быстро пробежал его глазами и передал Арестову. «Вот, ознакомьтесь». «Что это?» Профессор взял документ в руки. Ему понадобилось меньше секунды, чтобы сообразить, что к чему. «Ваш отец. О, я сожалею. В связи с данным обстоятельством мы хотели бы ознакомиться с завещанием покойного. Ведь вы, профессор, были его нотариусом». «Хорошо. Когда?» «Сейчас. Я не случайно попросил вас прихватить все документы, касающиеся нашей семьи». «Да, оно у меня с собой», — кивнул Арестов, достав из портфеля большой запечатанный конверт. «Вскрывать?» «Разумеется. Свидетельство о смерти перед вами. Кворум есть». Александр обвел рукой присутствующих. «Давайте, вскрывайте». «Отчего такая спешка?» Арестов взялся за угол конверта, но замешкался. «Здесь присутствуют не все прямые наследники, да и одного свидетеля маловато». Он кивнул на Рамиля. «Профессор, я вас умоляю», — поморщился Александр. «Свидетелей мы найдем, а моя сестра и моя супруга сейчас на отдыхе, и я не хочу им его портить раньше времени. Пусть приезжают к похоронам, а вот мои дела и дела Лиги ждать не могут. Вскрывайте, как прикажете». Из разорванного конверта выпали листы бумаги, списанные убористым почерком председателя. «Я его вам зачту, так положено». «Будьте любезны». Александр вернулся на свое место у окна. «Я, Сатар Георгий Андреевич, будучи в здравом уме и трезвой памяти», монотонно забубнил Арестов, почти уткнувшись в документ носом, словно он читал его не глазами, а при помощи обоняния. Александр не особо внимательно вслушивался в его бормотание, погруженный в собственные мысли. Оглашение завещания было простой формальностью, но без этого работа Совета Лиги была бы парализована. Председатель должен был объявить, кто будет исполнять его функции до следующих выборов. Георгий Сатар так и не удосужился сделать это при жизни, и Александр ожидал получить ответ из его завещания. Строго говоря, у его отца не было особого выбора, поскольку мужская линия клана Сатар на данный момент заканчивалась на его сыне. И хоть их взгляды нередко расходились, передавать власть в руки другого клана было бы полным абсурдом. А до предстоящих выборов оставалось еще достаточно времени, чтобы кое-что подправить в закостеневшей структуре Лиги. Что что-то идет не так, Александр понял, увидев, как его мать вдруг нахмурилась, внимательно прислушиваясь к тому, что говорил Арестов. Он как раз дошел до места, где перечислялось имущество и полномочия, передаваемые в ведение Александра. Не требовалось иметь глубоких познаний в математике, чтобы понять, что получает он совсем не то, на что рассчитывал. Можно было понять, если бы большая часть имущества и ценных бумаг завещалась бы Юлии, поскольку он сам давно уже был полностью экономически независим. Но речь шла о его правах в Лиге. И он, Александр Сатар, единственный сын председателя, получал лишь половину пропорционального права голоса своего отца. Невероятно, немыслимо, но факт. Костяшки, вцепившиеся в подоконник пальцев Александра, побелели от напряжения в то время, как его лицо пошло красными пятнами. Неужели его разногласия с отцом зашли так далеко? Когда он прозевал критический момент? И кому, черт подери, досталось все остальное? Теперь Арестову с предельной сосредоточенностью внимали уже все присутствующие. Сам профессор, не способный под влиянием мемоблокса проследить связь даже между отдельными абзацами, не замечал ничего неожиданного и продолжал читать. Закончив очередную страницу, он отложил ее и взял следующий лист. «Моему второму сыну, матерью которого является Лидия Солодова, работавшая переводчицей в Министерстве здравоохранения, Александр почувствовал, что у него сводит скулы. Губы его матери превратились в узкую щель. Уж на ней-то теперь желтая пресса отыграется по полной. Я завещаю 50% моего пропорционального права голоса в Совете Лиги, а также...» «Что за бред?» Одним прыжком Александр подскочил к Арестову и вырвал бумаги у него из рук. Мелкие округлые буковки, плясавшие у него перед глазами, так и норовили слиться в одно непрерывное и протяжное «О-о-о!». Но, тем не менее, было очевидно, что профессор все зачитал верно. Чушь какая-то. «Прошу прощения», — подал голос старичок, «но в соответствии с правилами я должен зачитать вслух все. Если у вас возникли какие-то вопросы, то...» «Профессор, помолчите», — отмахнулся Александр, перелистывая страницы. Общая структура завещания сводилась к следующему. Ему доставалась половина права голоса и кое-какие финансовые активы. Его сестра и Юлия делили между собой почти всю недвижимость и значительную сумму денег. Миранде оставался фамильный особняк с полным содержанием на всю оставшуюся жизнь. А новообретенному члену клана отец завещал еще один особняк и, что самое главное, вторую половину своего голоса. В итоге все планы Александра в отношении переустройства лиги летели к чертям. С одной рукой и прыгая на одной ноге многого не сделаешь. «Папа, почему ты никогда не говорил, что у тебя есть брат?» Немного обиженно воскликнула Юлия. «Юля, заткнись!» — оборвал он дочь несколько резче, чем следовало, но тут же постарался взять себя в руки. «Я и сам впервые об этом слышу». Александр свернул листы в трубочку и задумчиво похлопал ими по ладони. По мере того, как он рассматривал сложившуюся ситуацию с разных сторон, она нравилась ему все меньше и меньше, как катящийся с горы снежный ком, стремительно обрастая все новыми и новыми проблемами. Было необходимо немедленно что-то предпринять. Немедленно! «Так», — он ткнул трубочкой в сторону своих женщин. «Никто никуда не уходит, ясно? Мне надо все обдумать. Рамиль, идем со мной». Не говоря ни слова, начальник охраны направился следом за своим боссом в его личный кабинет. Арестов, с умиротворенным выражением лица, плававший в мемоблоксовском пузырьке сиюминутности, вдруг встрепенулся. «Я вам больше не нужен?» «Подождите меня здесь, профессор. Вы мне еще понадобитесь». «Но мы уже закончили с... Он указал на бумаге в руке у Александра. «С завещанием?» «Еще нет». «Завещание? О, я сожалею. То есть...» «Ничего, профессор, все в порядке», — успокоил старичка Александр. «Мы сейчас вернемся». Тяжелая звуконепроницаемая дверь кабинета закрылась, оставив людей в приемной наедине с их растерянностью и нехорошими предчувствиями. Клок-крланг. Клок-крланг.